Глава 5. Коннект с Википедией. «Остановку телерадиотовары. Пассажиры просят заранее подготовиться к выходу», объявил автоинформатор голосом дикторши Брянского радио. Местностью остановки он не совсем узнал. Район этот в народе называли Макаронкой, в честь макаронной фабрики, что появилась здесь к радости местного населения в полуголодные послевоенные годы. И по пришествии макаронного изобилия на советские прилавки была сослана в менее стеснительные условия фокинской промзоны. Название же остановка получила по магазину за квартал отсюда, к которому когда-то заворачивали троллейбусы. Здесь тоже вовсю шла стройка. Зеленые довоенные деревянные домики, подуки, были уже стеснены, хотя и в реальности Виктора их начали сносить. А на первом этаже новенькие девятиэтажки, прямо возле остановки, красовалась вывеска «Промкооператив Коннект. Инновации в информации». Душа Виктора Сергеевича перевела эту вывеску как «Не проходите мимо». Душа желала увидеть милое сердце стеллажи с мониторами, системными блоками, клавиатурами и мышами, с материнскими платами и хард-драйвами, хотя бы айдишными, а также разные там видюхи, сетевухи, зеленые план-кооперативки, похожие на расчески, модемы, хабы, ну и прочее. Душа залихвастой свистнула и понесла ноги Виктора Сергеевича прямо к стеклянной двери заведения. Но у самой двери Виктора Сергеевича остановил голос разума. «И что ты там собирался увидеть?» – вопрошал его голос разума. «Пыльные ДВК, у которых надо было трясти 5-дюймовый дисковод, чтобы заработало. Разве ты не знаешь, что настоящий прогресс вычислительной техники у нас начался с момента, когда в нашу страну хлынули импортный персонал? Но разве ты не знаешь, что советские заводы никогда не могли лепить ничего подобного? Разве ты не знаешь, что СССР отстал по компьютерам? Навсегда! Разве ты не знаешь, кому мы обязаны интернет?» В раздумье Виктор взглянул на часы, затем на расписание работы. Заведение должно было уже 10 минут как закрыто, хотя таблички не висело. Но последнее не обязательно. Ну вот, вопрос решен естественным путем. «Гражданин, вы проходите или как?» Виктор пробормотал «извините» и машинально вошел внутрь. Дверь не была заперта. Холодок из кондиционера и легкое расслабляющее щебетание Майоси и Кацу, объемно порхающее по офису, показалось чем-то привычным и естественным. В остальном же магазин был совершенно не похож на компьютерный. Прежде всего, в нем почти не было витрин. Вместо этого в торговом зале была куча цветов, среди которых были уютно размещены столики с каталогами и мебельные комплексы. Висящие на стенке круглые кварцевые часы показывали время на час позже. О как! Смещение времени началось. А раньше вроде не было. Стоп, это же просто у них нет перехода на летнее время. Во второй реальности я был по-зимнему, а в третьей тоже мог бы быть переход на летний. Я уже еще временное правительство вводило. Да мало ли, как там они стрелки крутили. Сюда проходите, пожалуйста, позвала Виктор к офисному столу девушка, совсем еще молодая, лет ей, наверное, 20 или почти 20. Осветленная шатенка, курносая, с озорным хвостом волос на затылке, который подчеркивал ее юный возраст. Макияжа на ней почти не было, а в одежде не чувствовалось дресс-кода, ставшего идиотским обыкновением реальности Виктора. Вязаный по сабрине жакет из подернутой дымкой осеннего утра синельной пряжи с небольшим воротом мягко ненавязчиво подчеркивал округлую выпуклость бюста. Явная скромность и тайный вызов попеременно заигрывали со взглядом посетителя. Традиционного бейджика тоже не было, да и в этом случае было бы неясно, как его приколоть. «Меня зовут Виктория Константиновна Имашева. В общалках у меня имя Вики. Точнее, Вики. Пожалуйста, присаживайтесь, чтобы я могла вам выбрать. Да нет, спасибо, я пока хотел бы посмотреть. Смотрит у нас здесь». Виктор обратил внимание, что на столе стоят два обтекаемых бело-голубых яйца монитора, по внешнему напоминающие первые маки. Один к девушке, другой к покупателю. Он присел на темное офисное кресло из гнутых трубок. Со стороны Вики повеяло приятным незнакомым нежным цветочно-фруктовым ароматом духов с нотами зеленой розы, ландыша, сирени и тибетского мускуса. «Вы для дома берете или организации?» «Для дома. Если, конечно, для дома их продают». Вики смущенно улыбнулась и потеребила электронные часики-брелок в стиле техно, придававшие свитеру расчетливую стрелку прогиба между чашечками. «Шутите. Конечно же, для дома продают. А крупные предприятия или организации обычно заказывают везде специалистов на место для анализа и постановки задачи, чтобы составить ТЗ. У вас уже есть компьютерная техника или вы впервые берете?» «Нет, у меня компа еще нет. Вот хожу, присматриваюсь». Здесь мы выберем решение согласно вашему интерьеру. Консультант съездит с вами до квартиры и посоветует, как лучше писать оборудование в вашу обстановку. Ха, тут, наверное, компы элитные вещи, их обычно с мебелью заказывают. А просто компа у вас нельзя купить? Ну, чтобы на письменный стол поставить. Ну, во-первых, вы знаете, мир окружающих вещей определяет наше здоровье, а так называемые компьютерные столики за рубежом вносят в дом диссонанс, превращают его в контору. Поэтому мы предлагаем разные другие решения. С экрана второго монитора исчезла заставка с водопадом, и вместо нее показались фотки. Это интеллект. Шкаф, который после работы вы можете закрыть и откатить в угол. На полках можете разместить диски и книги. Компакт – часть мебельной стенки. Вот так откидывается крышка и превращается в компьютерный стол. Ну, в принципе, такое и у нас есть. Только магазину выгоднее торговать обычными столиками. Меньше геморроя. Для маленьких комнат – ботаник. Рабочее пространство под кроватью, кровать на втором уровне. В студенческих общежитиях обычно такие. А попросить чего-нибудь подешевле? Ну, стоимость же зависит от подключения. У вас какой дом подключения? Подключение? Ну да, если у вас стоит еще на малине один, то вам есть смысл брать комплект 4 класса с текстовым монитором 23 см. А если до малине 2, графический 37 и так далее. Так у меня еще нет подключения. А как же вы собираетесь работать? Ну как, включить и работать. А как же, где же программы будут? Ну как, где, в оперативке, на жестком диске будут? Это вроде персоналки? Ну да. Вики опять улыбнулась, на этот раз снисходительно. «Эпоха персоналок прошла», – произнесла она тоном учительницы младших классов. «Это тупиковое направление, которое фирма Apple выдавала за главный путь развития, чтобы обойти конкурентов. Если вы покупаете персоналку, вам надо покупать систему и пользовательские программы, драйвера, настраивать прерывание, надо хранить свои данные, делать резервные копии, одним словом, брать на себя всякий геморрой. И общаться, и смотреть сетевые ресурсы вы все равно не можете, пока не подключитесь в сеть». Простите, Вика, а вы случайно не брянский пед кончали? Еще не кончила. Я на 4-м, а вечером здесь подрабатываю. На преподавателя информатики учусь. А как вы догадались? Ясно. Википедия. Интуиция. Можете продолжать, я слушаю. А так на чем мы? А при подключении к домолению у вас сразу все. И программы, и новости, и погоды, и разные ресурсы. И распечатать все, что надо, вы можете. И никаких вирусов. Вы же знаете, там, на Западе, попытки создать эффективный сетевой компьютер не удалось из-за противодействия фирм Intel и Microsoft. «Неужели?» – невольно отреагировал изумленный Виктор, который всегда считал, что здесь сыграл роль и определенные технические трудности. «Конечно. Только в условиях нашей плановой экономики удалось реализовать комплексный подход. Вы подключаете терминальную станцию к домовой сети. В зависимости от поколения сети, это может быть от простого текстового терминала на 80 символов в строке, до так называемых тонких клиентов с графическими терминалами. За рубежом такое находит применение в банках, где важна надежность и защита информации. Ну и потом вам надо будет на бумаге что-то распечатать. Как вы это сделаете без сети? А что, принтеры дефицит? Ну их же частным лицам вообще не продают. А, ну да, как и ксерокса, наверное. Конечно. Поэтому посылаете в пункт печати и получаете там бумажную копию не на каком-то там матричном, а на лазерном. Прямо как в типографии. Ладно, в конце концов, если задаться целью не дать каждому свободно печатать, но зачем тогда развивать сети? Они же в электронном виде будут пересылать. А вот в варианте стола со стеклянной крышкой удобно набирать текст, держа рядом разные бумаги. Это удачная альтернатива к копихолдерам. Понятно. Но я только сегодня приехал в ваш город и вряд ли скоро успею подключиться. Что бы вы могли мне просто посоветовать? Ну, если часто ездите, можно кристалл 98. Но он дорогой, тянет где-то на 10 минималок первый. «Прилично», – подумал Виктор, уже прикинув, что минималка первая – это где-то в местных под 250. «А взглянуть можно?» «Может, накопить и... пожалуйста». Перед Виктором появился маленький субноут, чуть поуже современных нетбуков, только потолще, 3.5 сантиметра. Был он алюминиевый, пепельно-серый, под титан, и этим чем-то напоминал большой портсигар, на крышке которого виднелись рубиново-красная звезда в золотистом венке. Виктор ждал, что Вики засыпет его цифрами технических данных, но она просто открыла крышку, под которой оказалась миниатюрная, но достаточно удобная клава, длинный экранчик дюймов 6 или 7 и кнопочка джойстиковой мыши. Вики надавила на кнопку, и по экранчику сначала побежали символы загрузочного эха, затем он погас, на четверть минуты высветил логотип с бобами «УНАС-97», который сменился круглыми часиками, а потом рабочим столом привычного вида, без наворотов, с фоном цвета морской волны, иконками документы, лексикон под «УНАС», «АБАК-98», «АРИАДНА-2.1» и прочими знакомыми, и не очень. Видите, практически все для работы и общения. Весит всего килограмм. Клавиатура, джойстик, защищенные, можно под дождем работать. Вот только с портами сложнее. Здесь 4 унипорта. Вы представляете, что это такое? И она повернула корпус. Перед Виктором представили 4 знакомых прямоугольные дырки, каждой шириной примерно 1 сантиметр. Однако, типа-то шип или бред-то, да еще и с USB. Сейчас бы такую нехило, офис на нее пойдет, а больше обычно и не надо. Зато портфель сунул и пошел. Еще и неубиваемая, судя по корпусу. «Вы знаете, — продолжил урок Вики, — под Униппорт за рубежом сейчас выпускают очень мало устройств, поэтому вам в случае чего из комиссионки мало что подойдет». «А почему я должен идти в комиссионку?» «Ну, те, кто берут такие, часто ходят в комиссионки. Сюда подойдет в основном отечественный под Униппорт. Привод гибких дисков, сетевая карта, лазерный дисковод, радиомодем, даже мышь и клавиатура для Униппорта есть. Ему у нас выпускают много чего, правда, все это дороже обычного. Они же в основном для армии и ГО идут. Часть на гражданку, с того и дорогие». «Интересно, куда будет глядеть полкласса на ее уроках? Можно не угадывать с трех раз». «А вы что-то спросили? Вики, а вы будете младшие классы вести?» «Нет, старшие. Когда уже пойдет системное программирование и сетевая архитектура? А что?» «Да так просто. Трудно, наверное. Проблемы взросления». «А такого же подешевле у вас нет?» «Дешевле? Компулятор. Например, Union за 305». Объяснить, что такое загадочный компулятор, Вики не успела. Из искусственных джунглей заведений выскочил парень, типично киношно-хакерском прикиде. Джинсы, клетчатая рубашка и кожаная жилетка. «Телефон, Лёшкин, телефон, у тебя есть? Звони скорее». «Чего ему звонить? Он во мглине. Он и на кукурузнике не доберется. Миш, а что случилось? А то мне покупатель». «Случилось. У Штольца дековский компьютер сдох». «У какого Штольца? Из Гончарова? Ой, извините, пожалуйста, одну минутку», — обернулся она к Виктору. «Да ничего, я понимаю», — ответил Виктор Сергеевич. Разговор его заинтересовал, пожалуй, даже больше, чем Вики. Имеется в виду менеджер по продажам. «Какой Гончарова? Герхард Штольц, телекорреспондент Das Erste. Сейчас по телефону нашей звонили, но вот не запускается, сейчас сюда идут». «Сюда? Ну да. А потом напишут русские, так и не смогли починить какой-то ноутбук». «Ну а что, больше некому в Брянске?» «Да какая разница, все одно напишут. Ты же знаешь этот скандал, когда их фирмы за взятки свой хай-тек через внешторг пихали, а? Они же теперь за все зацепятся». «Нет, дернуло меня уйти с электроаппарата». «Слушайте, а что там у них с ноутом-то?» Не выдержал Виктор. «Винды 95 или 98, и что глючит? Железо, ось что?» «Да по телефону что там? Главное, была бы фря или полуось. А по Маздаю у нас никто не ковырялся. А у вас есть знакомые? Им можно позвонить?» «Позвоним», — хмыкнул Виктор. «Больного надо живьем смотреть. А что у вас так? 98-й год вроде. Пора изучить». «А на чем? На пиратках? Да я лучше валюты пойду спекулировать. Меньше дадут». В зал заскочил парень лет 35 в костюме с галстуком. Похоже, это был здешний менеджер. «Ну и что? Узнали? Анатолий, Виктория. Они сейчас с Полиной Геннадьевной у входа. Да вот гражданин вроде со связями. Обещал гуру по Маздаю», — ответил Анатолий на всякий случай, вынимая из чехла свой пейджер. «Это вы? Здравствуйте. Кондратьев Иван Анатольевич, технический директор». «Очень приятно. Еремин Виктор Сергеевич. Пока никому звонить не надо, надо посмотреть. Может, он у них вообще накрылся».